Так вот, есть несколько таких человек, и я бы хотел на них остановиться. Ну вот, например, Дугин. Как вы относитесь к Дугину? Дугин? Да. Дугин – это такой комический и в то же время достаточно опасный своими бредовыми идейками тип. Насколько я видел вот так в интернете, не бритый, не мытый, волосы не моют, волосы сосульками свисают, грязные такие, слипшиеся, мерзкие, кривые зубы, странный такой остановившийся взгляд. Это, понимаешь, я думаю, что не все психические болезни еще сформулированы врачами, либо не все врачи исследовали всех пациентов на предмет уже определенных известных науке болезней. И, конечно, я думаю, что он психически нездоров, и его метание между разного рода агрессивными и одновременно маргинальными сообществами, идейками за всю его жизнь это показывает. Он там был то, по-моему, рассказывал, что плевал на статую Ленина, потом полюбил, наоборот, коммунистов вместе чуть ли не с мусульманами, потом якшался с Лимоновым и так далее, и так далее. То есть это вот такой, как сказать, ну, в целом маргинал. А основная его современная идейка вроде евразийства – это очень тусклое, опасное, дурно пахнущее направление, потому что все, что идет из Азии, все, что идет из Азии исторически, это абсолютно отвратительно. Ну, начиная с того, что все, ну, абсолютно все страшные эпидемии и вирусы пришли именно из Азии, включая ковид. То есть вот евразийство, вот то, что сегодня происходит, пандемия китайского пробирочного, вышедшего из китайской пробирки вируса, это и есть евразийство, в прямом смысле слова, объединение Европы и Азии, то есть когда нету нормальной границы, и вся мерзость из Азии приходит сюда. В Азию идут костюмы, большие высокие технологии, которые они воруют, например, в Китае, и экономическое чудо японское, корейское, южнокорейское экономическое чудо, это идет из Европы в Азию. Попытка прав человека, интернет, лампочка, это идет в Азию. Обратно идут постоянные нашествия, татаро-монгольская ига, великая чума 14 века и прочих веков, все, вот, как, которые были эпидемии чумы, они все пришли с границы Монголии и Китая. Сейчас, если вы знаете, не знаете, опять в Советской Азии, в советских республиках азиатских бывших, вспышка полиомиелита. Хочешь получить полиомиелит с прививкой, без прививки? Вспышка туберкулеза. И если посмотреть подмосковные туберкулезные диспансеры, там огромное количество гастарбайтеров из Азии. Это и есть евразийство, которое толкает немытый, небритый, нестриженный, с кривыми зубами, вот этот вот товарищ Дугин. Это очень все опасно. И помесь, страшный замес всего, он какой-то набор, вот этот, Дугин – это помойка. Помойка – это сборище всего самого мерзкого. То есть религиозность, отжившая свое, коммунизм, отживший свое, евразийство, потому что это уже штука, которая была похоронена вместе с трупом и Российской империи, и особенно Советского Союза. Там она, это дважды пережеванные, дважды выплюнутые. Это вообще не понимаю, что ли труп, то ли выплюнутые, как любую метафору использую, но главное это уже было. И вот это существо, которое при этом страшно агрессивное, он ненавидит все свободное, живое, эстетичное и так далее, он очень опасен. В том смысле, что опасен, так сказать, не лично, он сам слабенький и глупенький и так далее. Но если маргиналы невежественные, необразованные, нищие, бедные, физически бедные, кто не может нормально питаться, нормально посещать приличные страны, приличные театры, приличные концерты, коллекционировать красивые вещи и так далее, они от нечего делать его читают. И от нищеты могут пойти вот за этим, так сказать, психом, да? Это очень опасно. Вы считаете, что Дугина любит маргиналы? А? Вы считаете, что Дугина маргиналы любит? Ну, конечно, а как же. Вот, и потому что он сам маргинал. То есть вот это и есть в изначальном таком смысле с французского, это и есть маргинал. Вот, и внешний... Маргинал и такой. По... Да, и по идей... да, и по идейкам. Поэтому Дугин что? Меня больше интересует, вот что же это за те, кто задают вопрос? Я никого не хочу обидеть, вот действительно не хочу, нет у меня такой задачи. Это глупая задача обижать, без, так сказать, просто так, да? Видимо, ну, человек зашел в чат, что-то там написал, спросил именно меня, то есть как-то меня слушает, но непонятно, куда и как он слушает, чем он слушает. Вот спросил человека, это же, это твой вопрос, это из чата сказал, ведь, да, или как? Евгений, это не важно. Весь негатив должен быть на меня. Мне люди не платят. Ну, ничего, значит, если это твой вопрос, то мне вот давай. Все ко хорошо. Мне, да, все, давай так. Все вот, виноват я. Смотри. Я хочу просто про еще одного человека. Не-не-не, подожди, давай, ну, давай, да, добьем. Пожалуйста. Давай уж, если спросил, потому что я разозлился. Давай добьем Дугина. Ну, давай. Нет, я сейчас уже черт с ним, с Дугином, я не знаю, я удивился, что он еще жив, потому что я помню, что его, по-моему, откуда-то вышибли с работы, и куда-то он делся. Я был уверен. Он сейчас набирает снова популярность. Ну, это по любые, так слушай, в любые эпохи такие... кризисной эпохи набирает популярность самые дебильные, самые опасные идеи. Мы уже знаем прекрасно про идеи коммунизма и фашизма. Они вышли из кризисных эпох, и как раз в них влюбились маргиналы. Но все-таки я хочу вот найти того, да, видишь, как взял на себя, хотя у меня ощущение, что это тебя, ты, по-моему, говорил, что тебя так вот люди спрашивают. Вот я хочу найти этого человека, кто спросил меня про Дугина. Если меня этот человек смотрит и меня спрашивает, смотри, я сам мытый, бритый, и всегда говорю, что брейтесь, мойтесь, прежде всего мойтесь, мойте голову. То есть мне не нравятся немытые, воняющие люди, первое. Дальше, я ученый, и я за объективную реальность. Россия всегда развивалась в фарватере западной цивилизации, и мы сейчас в западном интернете, в западной одежде смотрим, так сказать, среди западных образов живем и так далее, и Кремль строили итальянцы, и все, что сейчас построено, это построено по западным технологиям. Значит, я за Запад, я за капитализм, я, как образованный человек, против религиозности. Дугин, немытый, небритый, религиозный, против настоящего капитализма и за евразийство, то есть это полная противоположность. Следующий и вопрос, как я отношусь, пропуская матерное слово, к Дугину. Следовательно, вот человек, который задал этот вопрос, он должен немедленно бросить все, прежде всего, обращать внимание на Дугина и заняться собой, своей жизнью, своей психикой и так далее, иначе он погибнет в маргинальщине и в маразме. Извини. Есть такой момент, вот смотрите, вы говорите о самых разных людях. Часто есть в отношении людей негатив, то есть вот про одного негативно, про другого негативно. Создается впечатление, что... Давайте сразу отвечу. Нет, я тебя перебью. Я не другое хочу спросить. Нет, а я тебе это отвечу. А я тебе отвечу так, это. Ну давайте, да. Да, давайте, вот это подлость одновременно и глупость. То, что ты сейчас повторил за очень многими и сам искренне сказал. Есть такое мнение, что вот есть вот этот негатив, и вот про одного плохо, про другого, и всех ненавидите. Я это так не вижу, поскольку я с вами лично общался. Да, я как бы это уже не первый, да, и общались по телефону и так далее. Теперь, откуда это пошло? То есть, за счет чего это сформировалось? Ну, я тебе готов был ответить 5 минут назад. Я хочу договорить. Я хочу сэкономить. Я хочу поймать. Экономика должна быть экономной, это ваш сказал. Ну, уже все, уже поздно, да. Короче говоря, откуда, кто это запустил? Кто был инициатором, как это сформировалось? Пожалуйста. Это никто не инициатор, это толпа дебилов инициатор, потому что они же обращают внимание и спрашивают исключительно про дерьмо. У меня книги посвящены гениям, да, то есть Наполеону. У меня посвящены 100 передач цикла «Поэзия судьбы» выдающимся артистам, режиссерам, деятелям искусства. Я дружу, я просто, ну, я не знаю, коленопреклоненно высказываюсь о Пласе Доминго, Софи Лорен, Ален Делон, Лукино Висконти, пожалуйста, Шекспир, Стендаль, это из ушедших, и из живых, пожалуйста, но это люди достойные. А вы спрашиваете про дерьмо и получаете соответствующий ответ. Почему так вы не спрашиваете про Стендаля, про Доминго, почему не спрашиваете про Катрин Денёв, почему не спрашиваете про, допустим, Ренуара, и не только художника, а его сына, режиссера Ренуара, да? Когда вы будете спрашивать достойные, аристократичные, не просто не знаю, приличные вопросы, у вас не будет никакого негатива. Но вы специально, не то что специально, но вы, многие же просто живут, вот просто живут в дерьме, в кругу образов мерзости, да, и поэтому, когда меня спрашивают, я объективно, научно отвечаю, и другого ответа быть не может объективно. Я повторяю, смотри, смотри-ка, вот можете представить, я в своих интервью, стримах рассказываю даже уже не о сотнях, а о тысячах поэтов, философов, ученых и так далее, которых я обожаю, а есть, я просто преклоняюсь. Это все мимо, потому что быдло этим не интересуется. На каждом стриме, как известно, я читаю стихи. Прошлый стрим вот я читал стихи Георгий Иванов, до этого Тютчев, Державин, Рембо, Верлен, Маяковский, Гёте, Пушкин, Лермонтов. И это все те, кем я восхищаюсь и кому я испытываю нежность. Но вы меня спрашиваете про быдло, и что вы хотите получить в ответ? Дугин быдло? Абсолютно. Именно как вот ваше абсолютно. Я тебе быдло. Объясню, почему. Вы просто не понимаете, пожалуйста, прикрытое, смотри, прикрытое бородой, прикрытое псевдоинтеллектуальностью, набором фраз, набором слов, это не меняет сути. Ну, во-первых, если вот уже свалявшиеся немытые волосы и такое, это как раз образ, ну вот корова, с польского быдла это корова, там, значит, скотина, они как раз сами себя не особенно моют. Они как раз вот волосики скотины, волосы скотины, они такие же свалявшиеся, как у Дугина. А Дугин живет не жизнью, понимаете, эстетики, чувства, он живет жизнью агрессии и примитива, которая питается и выражается через вот это поглощение псевдоинтеллектуальных идей, через вот это желание загнать всех в гулаг евразийства, в гулаг отсутствия личности, в гулаг мерзости. Навальное быдло? Что-что? Я просто, чтобы... Абсолютно. Навальный абсолютно. Быдло. Причем Навальный быдло даже не прикрытое дугинскими книжками. Если Дугин это быдло такое обросшее книгами и словечками, то Навальный это прямо вот его вся физиогномика, примитивный текст, как жесты, быдло? Взгляды. Не спеши, да, я кончу. Значит, да, все вот это, да. И это, при этом я повторяю, это не значит, что если бы он смог как таран организовать толпу и скинуть режим, чтобы потом, значит, его поблагодарить, сделать министром по делам чего-нибудь, поставить ему памятник, и чтобы приличные люди дальше реформировали. Да? Это не значит, что его не нужно в этом качестве поддерживать. Почему? Потому что как раз быдло, оно больше может сделать во время политической борьбы, чем человек тонкий. Вот же в чем дело. А? Евгений, я дал вам кончить? Да, я почти кончил. Да. Вот сейчас, вот самый ответственный момент, я помолчу. Да, да, да, ну вот уже считай, да, все хорошо, все, все ну, хорошо, слава, следующий вопрос. Наконец-то, да, да, можно двигаться, ура, ура.